том же донесении Люб расписал, что он был у короля в Потсдаме двое суток и имел с ним долгие разговоры, о содержании которых донесет впоследствии. На это Бестужев заметил: вдвое сутки не одумался писать, что с ним король разговаривал. А может быть, что ведомость о Шитарди и всю реляцию Любреса отменит. Наконец, реляция Любреса пришла от 28 июня. Король повторял, что он сильно беспокоится о делах при русском дворе. Но какие бы интриги не производились, лишь бы только императрица могла удержаться на престоле. «Я, наверное, знаю», — говорил Фридрих II, — «что теперь при дворе и в народе такое сильное волнение, что скоро что-нибудь нечаянно должно выйти наружу. У меня в руках доказательство, что лорд Тиравли имеет у себя больше 600 000 червонных для подкупа. Я с нетерпением ожидаю своего курьера. Что у вас в министерстве? Кто будет великим канцлером?» Фридрих нарочно напугивал русский двор, чтобы он не мешался в европейские дела, ибо всего более боялся этого вмешательства, всего больше продолжал бояться нерегулярных русских войск и потому спрашивал Любреса о казаках и калмыках. Из Берлина Любрес отправился в Копенгаген, где датский король говорил ему: «Римская империя находится в плохом состоянии. Если король прусский будет продолжать прежнее поведение, то не только многим имперским князьям предстоит близкая погибель, но и все соседи подвергаются опасности нападения, если заблаговременно не приведут себя в оборонительное состояние. Прусский король одного с другим поглотает, а тогда черед дойдет до сильнейших, чего и Россия имеет основательную причину ожидать». Любрес сказал на это, что если его величество сам сознает необходимость восстановления спокойствия общего, и особенно на севере, то, разумеется, и будет содействовать этому сильнейшим образом. Король отвечал: «Буду содействовать этому всеми силами, и главное средство здесь постоянное доброе согласие между Россией и Данией, от чего зависит и истинный интерес обоих государств. Все зависит от императрицы». На прощание король повторил, что его искреннейшее желание быть с императрицей в добром согласии, и со слезами на глазах, смотря на небо, прибавил: «Кто внушает императрице иное, тот ей не доброход». В Стокгольм приехал Любрес только 25 октября, и в ноябре уже доносил, что французская партия сильно увеличилась и ежедневно умножается по прибытии из Пруссии кронпринцессы. Французский посланник Лан-Мари действует в Стокгольме и провинциях свежими, недавно полученными деньгами, чтобы к сейму своих креатур заготовить. Скоро Любрес донес также, что от прусского посла сделано предложение оборонительного союза между Пруссией и Швецией, но что король велел наперед дать знать об этом русскому двору. Наследный принц обнадеживал Любреса, что будет изо всех сил стараться не допускать ничего, что могло бы быть противно воле императрицы. Это будет его постоянным правилом. Любрес начал толковать с сенаторами патриотической, то есть русской партии, что если Швеция будет в постоянной дружбе с Россией, то ни от кого никогда неприятельского нападения ожидать причины не имеет, а, следовательно, и нет ей нужды в постороннем оборонительном союзе. А если прусский король вследствие продолжающихся германских смут подвергнется от кого-нибудь нападению, то Швеция принуждена будет в этой войне принять союзническое участие. Патриотические сенаторы, разумеется, были одного мнения с Любресом. Но когда он стал делать свои представления наследному принцу, тот отвечал, что по обнадеживанию от прусского двора союз этот имеет главную целью поддержать его, принца, на шведском престоле, и будет обязателен только по окончании настоящей войны в Германии. По мнению Любреса, он и токмо для одного амюзирования инсинуировано. В таких обстоятельствах члены русской партии требовали, чтобы Россия как можно скорее заключила союзный договор с Швецией, чтобы предупредить Францию и Пруссию. И здесь главное затруднение состояло в том, что Швеция не могла без субсидий заключить ни с кем союзного договора, а для России было тяжело платить субсидии. В половине декабря Любрес извещал, что с помощью французской и прусской партий в провинциях являются эмиссары, которые, назначаемых на будущие 7 депутатов, уговаривают ввести самодержавие, внушая, что бедственное состояние Швеции происходит главным образом от республиканских учреждений и необходимого их следствия несогласия. Войско и крестьяне особенно к этому склонны, между мещанами многие того же мнения, а к этим чинам обыкновенно пристает и духовенство. Кронпринц, осаждаемый женою и приверженцами самодержавия, будет благоприятствовать этому делу, а не препятствовать ему. Он уж добыл себе полковничий чин в гвардии. Мелкое дворянство желает самодержавия, богатое оного не желает. Но, во-первых, его немного, а потому и оно желает усиления королевской власти, именно как было при Густаве Адольфе, только чтоб король не мог объявлять войны, заключать мира, налагать подати, что должно остаться во власти чинов. Люброс, признавая эту перемену весьма предосудительную интересам России, предлагал внести в союзный договор условие, чтобы настоящая форма шведского правительства оставалась нетронутую, а чтоб шведам было не обидно требовать и с их стороны гарантии настоящего образа правления в России. Что касалось польских дел, то в продолжении 1742 и 1743 годов ко двору Елисавета приходили постоянные жалобы русских людей в польских владениях на гонения от католиков. Несколько раз Кейзерлинг жаловался министрам и самому королю, и все понапрасну. В конце 1743 года он старался живо представить королю, что совесть русских людей, находящихся в его подданстве, жестоко оскорбляется хулами на их веру, что происходит неслыханным в христианстве образом. Такие нехристианские поступки чувствительно оскорбляют императрицу, которая считает своей обязанностью вступаться за единоверцев, тем более, что она имеет на это и право по мирному договору, что русские люди при соединении Литвы с Польшей пришли с своею верою. Свободное отправление, которое подкреплено потом королем и сеймами. Король отвечал, что ему очень прискорбно слышать о продолжении таких беспорядков и наглости относительно жителей греческой веры. «И по прежним вашим жалобам, — говорил король, — я писал к обоим канцлерам, польскому и литовскому, чтобы они постарались о прекращении этих притеснений. Злоба к людям чуждых вер заставляет притеснять невинных, не обращая никакого внимания на общее благополучие, на законы, на договоры. Таких ревнителей в Польше немало, которые поступают тем смелее, чем больше тамошние законы благоприятствуют злоупотреблению свободы. Напишу еще к коронному канцлеру, чтоб вступился за жителей греческой веры».